Плюс 330 часов по стандартному времени. Земля. «У этих ребят очень хорошая подготовка», — просмотрев видеофрагмент, сказал Лейтс. «Но есть два существенных минуса». «Какие могут быть минусы?» — удивленно перебил командира Гурк. «Эти морские коты — просто идеальные воины для Авесты. У нас так много воды, а они готовились как раз к такой войне на море». «Котики», — поправил его Лейтс. «Во-первых, нам придется обучать их языку, а во-вторых, они слишком профессиональны, чтобы мыслить широкими понятиями. Уровень их подготовки очень высок, но это не оставляет простора для фантазии. Фортуна просчитает таких врагов за 2 часа. Нет, нам нужны другие. Искусные, но не искушенные. Грамотные, но непредсказуемые. На этом длинном двойном континенте таких мы не найдем. Здесь все слишком правильно и логично. Как же вариатор отыщет подходящих субъектов, если не в состоянии понять, что вы от него требуете?» — недовольно проворчал Гурк. «Фортуне нужны четкие критерии отбора». «Вот именно», — с ухмылкой ответил командир. «Поскольку в критерии вариатора укладываются вот эти англоамериканцы, значит, они нам не подходят». «Тогда какого дьявола мы терзаем вариатор?» — не выдержав, взорвался помощник. «Чтобы найти тех, кого он не воспримет всерьез». «Потому что не может их понять», — спокойно ответил инспектор. «Я же говорил тебе, что нам придется искать самостоятельно. Вот этот момент и настал». «Хорошо», — Гурк поднял обе руки. «Давайте искать. Где?» «Среди тех, кто для полюбившихся вариатору котиков является врагом», — ответил Лейтс. «Советский Союз и Китай», — сверившись с данными компьютера, подсказал Гурк. «Союз», — выбрал командир. «У Фортуны были варианты?» «Да, среди предварительных данных», — подтвердил помощник. «Подразделение «Дельфин» аналогично американским котикам». «Значит, отпадает», — сделал вывод Лейтс. «Что еще?» «Вымпел. Он не так хорошо подготовлен к морским диверсиям, но на берегу. Ты меня не понял?» Командир раздосадованно махнул рукой. «Мне нужна последняя строка в списке, а не 2 первые. Что-то, чего Фортуна не понимает». «Тогда вот», — Гурк указал на короткий абзац внизу перечня. «Сводный отряд. Формирование началось 12 местных месяцев назад. Тщательный подбор кадров и очень суровая программа подготовки. Но ничего конкретного о потенциале. А также целях и задачах подразделения неизвестно. Правда, среди членов группы есть несколько специалистов по языкам, в том числе похожим на наш. Но даже с учетом этого, по оценке вариатора, боевая ценность отряда пока близка к нулю». «Именно то, что надо», — воскликнул Лейтс. «Они нащупывают свой особый путь, и мы им его предложим».